Где гордо вознесся средь мирных долин стольный град Беневент, страны властелин, в тот час, когда запад окрасил в кармин шатры паладинов, грозы сарацин. Накануне турнира без свиты один юный паж спустился в лагерь с вершин. Где, укажите мне здесь, чужанин, Томас из Кента, Британии сын? Вот скромный шатер сквозь вечерний туман, блестит в нем только доспехов чекан. И статный силач из страны англичан сам правит в кольчуге какой-то изъян. Позвать оружейника точь карман, он завтра в доспехе оденет свой стан. И завтра увидят, как смел он и рьян, дама его и святой Иоанн. Хозяйка моя, юный паж сказал, госпожа Беневента, ты же так мал, из ничтожнейших самый ничтожный вассал. Но тот, кто мечтает о высях скал, перепрыгнуть должен бездонный провал. И должен быть так безрассудно удал, чтоб все увидали, что он не бахвал, что дерзость он доблестью оправдал. Рыцарь снова склонился, так чтят алтари, а юный посланец молвил: смотри, вот сорочка в ней спит от зари до зари. Моя госпожа, ты прочь убери щит, кольчугу и шлем, и душой воспари, и в сорочке льняной чудеса сотвори. Бейся, как бьются богатыри, и покрой себя славой, или умри. Сорочку рыцарь берет, не смутясь, он к сердцу прижал ее дамы приказ. Я выполню, молвил он всем на показ, буду биться без лад, ничего не страшась. Но коль не погибну на этот раз, то для леди придет испытание час. Здесь кончается, так уж ведется у нас, о кровавой одежде первый рассказ. Thank you.